Глава 17. У Скавронских. Если мы не можем объяснить себе какое-нибудь явление, не можем понять его, уловить его причинную связь с предыдущими, то называем его случаем, случайным явлением, и, махнув рукою, успокаиваемся, то есть, мол, и рассуждать о нем не стоит. Но как только то же самое явление поддастся анализу, тотчас же является на сцену закон, и мы начинаем понимать истинную суть его. Летта знал, что случайно встретился с молодой русской графиней, знал, что не мог ни идти тогда по узкой улице, ни услышать стонов больного, ни вылечить его, и затем, несмотря на полное свое нежелание, возобновить знакомство с Скавронским, должен был это сделать, потому что Гурьев не мог не приехать к нему, не мог не представить самых убедительных доводов для сношения мальтийского рыцарства с Россией. И Лита не мог не поехать в палаццо русского посланника. Но Лита знал также, что если существует последовательная цепь явлений, в которой люди независимо от себя должны принимать участие своими действиями, то вместе с тем человеку дана свободная воля, чтобы выбрать между двумя сторонами каждого явления, которое всегда и везде двустороннее, то есть между злом и добром. Не разбирая еще пока, хорошо или дурно он делает, Лита бывал у Скавронских, желая видеть красавицу-графиню, говорить с ней и стремиться к ней так же естественно и неудержимо, как растение тянется к свету. Человек из духоты к воздуху, вода течет туда, где глубже. Скавронская, полагавшая сначала, что она ограничится мимолетным знакомством с мальтийским моряком, заинтересовавшим ее среди той тоски, однообразия и скуки, которые она испытывала в Неаполе, увидав Литту, невольно пожелала увидеться с ним еще раз. И он, как бы послушный этому желанию, явился к ней на другой день. Когда в день дуэли, кончившейся тем, что Мельцони, испуганный обменом шпаг с противником, извинился перед ним, Литта пришел к Скавронским. Графиня встретила его долгим, испытующим взглядом, как бы желая понять без слов, что случилось с ним сегодня. — Что с вами, графиня? — спросил Лита. — Что вы смотрите на меня так? Она ответила не сразу. — Послушайте, — наконец тихо произнесла она. — С вами что-то сегодня случилось? — Должно было случиться, — поправилась она. Лита знал, что ни по его лицу, ни по глазам, ни по вообще его виду графиня ни о чем не могла догадаться, так как он чувствовал себя бодрым, совершенно здоровым и веселым, и ее замечание удивило его. «Почему вы так думаете?» — спросил он, делая, однако, усилий, чтобы казаться совсем спокойным. «Я не спала сегодня всю ночь», — проговорила Скавронская. «Это бывает со мной. Под утро мне вдруг показалось, что я вижу вас так ясно, как живого. Вы были очень бледны. Я страшно испугалась». Теперь, когда она рассказывала Литте, она была вполне уверена, что видела его сегодня бледного на самом деле и испугалась этого. Ей казалось, что все было именно так, как она рассказывает. И рассказывая, она убеждалась еще больше в справедливости своих слов. «Я невольно вскочила», — продолжала Скавронская. «Это был, правда, один миг, но я вас видела, положительно видела», — повторила она. Они сидели на веранде, обвитой узорной зеленью винограда и выходившей в сад, в котором благоухал вечерний аромат цветов. Литта, за минуту перед тем отнюдь не желавший говорить о том, что было утром, помимо себя сейчас же рассказал все подробности поединка, кроме, разумеется, причины, вызвавшей его. Скавронская слушала, не перебивая, слушала, но вместе с тем заставляла невольно понимать себя. Это взаимное понимание, этот разговор без слов, этот непостижимый обмен мыслей при помощи взгляда, улыбки, начались у них сами собою, чуть ли не со второго дня их знакомства. Им же казалось, что они давным-давно понимают так друг друга. Лита очнулся лишь на улице. И тут только вспомнил, что его давно ждет шлюпка с корвета. «Что же ты со мной?» — спросил он себя, отойдя несколько шагов от дома Скавронских и останавливаясь. «Боже мой! Ну как хороша! Как хороша!» — прошептал он и, завернувшись в плащ, большими неровными шагами направился к набережной.